Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости, Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Дорогие радиослушатели, сегодня мы начинаем передавать 12 главу, которая называется «Общение с Верховным Господом в процессе слушания». Обсуждение игр и деяний Верховной Личности Бога в обществе чистых преданных услаждает слух и радует сердце. Посвящая этому свое время, человек быстро продвигается по пути, ведущему к освобождению, а когда он обретает освобождение, его привязанность к Господу становится еще сильнее. Так рождается истинная преданность и начинается преданное служение. Шримад Бхагаватам, Песнь 3, глава 25, стих 25. Комментарий Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады. Здесь описан процесс духовного развития человека в сознании Кришны и преданном служении. Он начинается с общения с теми, кто обладает сознанием Кришны и занимается преданным служением. Без общения с преданными духовный прогресс невозможен. Одно знание теории и изучение духовной литературы не поможет достичь ощутимых результатов. Тот, кто хочет проникнуть в сокровенный смысл деяний Господа, должен прекратить всякие контакты с материалистами и искать общество преданных. Люди в большинстве своем верят в существование безличного аспекта абсолютной истины. Из-за того, что они не общаются с преданными, они лишены возможности понять, что абсолютная истина является личностью и действует как личность. Постичь личностный аспект абсолютной истины очень трудно, но без этого не может быть и речи о преданном служении. Нельзя служить или быть преданным чему-то безличному. Служить можно только личности. Непреданные лишены возможности понять смысл сознания Кришны, даже если они читают Шримад Бхагаватам и другие ведические произведения, в которых описаны деяния Господа. Они считают повествования о деяниях Господа мифами или вымышленными историями, потому что не имеют правильного представления о духовной жизни. Чтобы постичь смысл трансцендентных деяний Господа, необходимо общаться с преданными. Это общение в сочетании с размышлениями о трансцендентной природе деяний Господа открывает перед человеком путь к освобождению. Тот, кто непоколебимо верит в Верховную Личность Бога, утверждается в служении Господу, и его привязанность к общению с Господом и его преданными становится еще сильнее. Общаясь с преданными, мы общаемся с самим Господом. Вступая в такое общение, человек развивает в себе желание служить Господу и, поднявшись на этот трансцендентный уровень, в конце концов достигает совершенства. В данном стихе рекомендуется сатам прасангат, общение с преданными. Слово сатам происходит от корня сат, что значит реально существующий. А сат — это противоположность сат, то есть несуществующий или приходящий. Материальный мир называют асат, поэтому веды призывают нас: «Асатома садгама» — не задерживайтесь в материальном мире. Людей, привязанных к материальной жизни, также называют асат. Когда у Чайтаньи Махапрабху спросили, как должен вести себя вайшнав, он ответил: «Преданному прежде всего следует сторониться асат, материалистов». Мы основали Международное общество сознания Кришны, чтобы дать людям возможность избежать асат-санги, общения с материалистами. Разумеется, мы проповедуем сознание Кришны среди людей, имеющих материальные интересы, но мы не общаемся с ними. Мы общаемся только с Кришной, потому что даже проповедуя этим людям, мы не говорим ни о чем другом, кроме Кришны. Нас не интересуют разговоры на другие темы. У каждого в этом мире свои интересы, но наши интересы связаны исключительно с сознанием Кришны. Общаться с другими людьми значит перенимать их образ мыслей и интересы. Поэтому вайшнав избегает общения с материалистичными людьми асат, все интересы которых сосредоточены на чувственных наслаждениях и прежде всего на сексе. Стремление к сексуальным наслаждениям подобно инфекционной болезни, и если мы не хотим заразиться этой болезнью, то должны сторониться людей, помешанных на сексе. Шри Санатана Госвами в своей книге «Хари Бхакти Виласа. Поведение вайшнавы» приводит стих из Падма Пураны. Не следует слушать Хари Катху, рассказы о Кришне, в изложении непреданных. Когда змея касается своими губами молока, оно становится ядовитым. И то же самое происходит с рассказами о Кришне, когда их пересказывает непреданный. Хари Катхе относятся в первую очередь Бхагавадгита, Пураны, Шримад Бхагаватам, поэтому мы не должны слушать эти произведения в изложении профессиональных чтецов, материалистов или майявади. Майявади и непреданные не признают Кришну верховной личностью Бога и тем не менее осмеливаются толковать Бхагавадгиту. Их комментарии никогда и никому не принесут пользы. Можно сотни лет слушать, как майявади объясняют Бхагавадгиту и Шримад Бхагаватам, но так и не понять Кришну. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху запрещал своим последователям слушать разглагольствование майявади. Хари Катху, повествование о Кришне, называют амритой, эликсиром бессмертия. Поэтому тот, кто слушает Харикатху в изложении преданных, обретает бессмертие. Мрита значит рождение и смерть, а амрита – освобождение из круговорота рождения и смерти. Но в этом заключается смысл духовной жизни – положить конец страданиям, связанным с рождением, смертью, старостью и болезнями, и обрести бессмертие. Поэтому здесь Капиладева еще раз подчеркивает важность общения с преданными. Когда мы начинаем общаться с преданными, наше стремление вырваться из тисков майи усиливается. В этом стихе употреблено слово «вирья», что значит «сила» или «героизм», а также «семя». Если мужчина вирьяван, то связь с ним приведет женщину к беременности. Подобно этому обсуждение игр Кришны в обществе преданных иногда называют вирьяван, потому что общение с преданным закладывает в сердце человека семя преданного служения. Это называется шрадхой или верой. Когда мы слушаем преданных и общаемся с ними, в нас просыпается желание служить Кришне и развивается вкус к Кришна-катхе, который называют расой. Раса – это наслаждение, которое испытывает измученный жаждой человек, когда пьет воду. Кришна говорит, что для начала можно думать о нем, когда мы пьем воду. Это совсем не сложно. Ощущая вкус воды, мы должны вспомнить – это Кришна. Любуясь восходом солнца, мы тоже должны вспомнить о Кришне. Зачем люди просят «покажите нам Бога»? Он сам являет себя нашим взором. Как вы сможете увидеть Бога, если у вас закрыты глаза? Кришна говорит нам «я здесь», «я там», но люди не готовы увидеть его. Чтобы увидеть Бога, необходима определенная подготовка, получить которую можно только в процессе общения с садху. Сейчас многие гоняются за дипломами престижных университетов, но образование, оторванное от сознания Бога, очередная уловка майи, которая лишает людей знания. Поэтому университеты только мешают людям обрести сознание Кришны. Живое существо, попавшее в материальный мир, уже пребывает в иллюзии, а так называемое образование только усиливает ее влияние на него. В погоне за призрачным материальным счастьем живое существо забывает о том, что является вечным слугой Кришны. Даже если кто-то в материальном мире и обретает счастье, его счастье не более чем иллюзия, ибо в этом бренном мире никому не дано наслаждаться вечно. Эти истины можно понять, только общаясь с преданными. Преданные знают все, потому что постигли высшую истину — Кришну. Дорогие друзья, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы Сына Девахути» слушайте в наших следующих передачах.